Глава 12. К слову, Антонина ко мне вчера не приходила. Она оказалась довольно толковой женщиной, только с устаревшими данными по нескольким направлениям. С ней общаться было легко и приятно. Вместе попили мой новый вариант чая, закусив ее вкуснейшим тортом. Про рассаду женщина похвасталась, что у нее лучшие, самые вкусные помидоры. И все соседи-огородники завидуют, а на работе у нее все выспрашивают эксклюзивную рассаду. Но принесла она только мне, но еще одной подруге. Все успели, а вскоре совещание началось. Спрашивал там идеал со всех конкретно. Громов, кстати, вообще не кричал и не повышал голос. Всегда говорил корректно, очень вежливо. Но оказывается, он умеет смотреть на нерадивого работника так, что кровь стынет в жилах даже у тех, кто просто рядом находится и к делу никак не относится. Даже меня пробрало. Но не в негативном ключе. Всегда восхищали такие начальники, которые способны одним взглядом ставить на место. Спрашивает Демид, и правда дотошно, скрупулезно. Однако на этом совещании было пару человек в расслабленном и спокойном настроении. Завхоз и бухгалтер. К ним претензий у идеала не нашлось. Все в этот раз дали вовремя и спокойно отчитались. Можно сказать, что блистали на совещании. Обед, как и вчера, отправилась в местную столовую. Если вчера быстро пообедала одна за столиком, ловя на себе любопытные взгляды присматривающихся ко мне работников, то сегодня уединение не вышло. Ко мне попросили сесть за стол три молоденьких девицы. Сразу представились, рассказали, где и кем тут работают, ну и сразу к допросу перешли. А почему из центра я перевелась сюда? А почему мужа нет? Что даже молодого человека нет? А мы слышали, что жених есть? Точно нет. А какие у вас отношения с идеалом? Да ладно, только рабочие. Да вас же видели, как вы вместе с работы уезжаете. От жениха увел, да. А зачем вы в костюме на работу ходите? У нас тут дресс-кода строгого нет, выделываетесь, да? Про то, что выделываюсь, прям, конечно, не сказали, но по контексту оно и так понятно было. И что слишком по-деловому наряжаюсь, и что, оказывается, учу местных, как надо работать. Приехала тут такая столичная штучка Шуры-Мура, с их начальником крутит, который хоть и страшный, но все равно красивый, неженатый, при деньгах. Пришлось пояснять, что на начальство никоим образом не претендую. Это оказалось все же главной претензией. Уступаю дорогу молодым и дерзким. Правда, девочки сникли, поделились, что соблазнять начальника все-таки пытались по-разному, но производственные праздники и корпоративы он не посещает. В рабочее время на всех женщин филиала обращают внимание не больше, чем на тех же мужчин. Только если те что-то совсем уж из ряда вон не вытворяют. Но такого внимания начальника никто не хочет. Мне еще поведали сплетни, что якобы у идеала есть в городе пассия, оказывается, он ее приводил на большие корпоративы в центре. И она прям очень красивая, длинноногая модель. Но с приездом в филиал те корпоративы шеф тоже перестал посещать. Поэтому что там с девушкой для всех интрига? За один этот обед от всей этой трескотни конкретно устала. Больше не хочу с этими девицами на выдане сидеть. Надо будет поискать себе компанию постарше. Из разочарованных циничных старых дев, с которыми можно поговорить о кошках в целом и воспитании котят в частности. В конце рабочего дня вместе с корзинкой яиц зашла к боссу. Корзинку ставлю на стол начальника. Демид Алексеевич, это вам, ваша доля. Что, простите? Громов с недоумением смотрит на корзинку. Вообще, это подарок от завхоза за помощь с документами. Но этого бы подарка не было, не будь вы столь требовательны, так что это ваша доля. Я себе несколько штук из корзинки взяла, в холодильнике оставила про запас. Мне это не нужно, отказывается шеф, отодвигая корзину. Точно? Расстроилась я. Я просто взяла от жадности и только потом подумала, что это добро на велосипеде вряд ли довезу. Здесь хранить не вариант, холодильник маленький, там еще остатки торта лежат. Тем же путем, что и яйца полученного. «Довезти не проблема», — отмечает босс. «Я могу вас подвезти здесь недалеко». «Спасибо, конечно, но смысла в этом тоже нет. В доме отдыха холодильник тоже маленький, а на участке мне электричество только выходные проведут. Да и холодильника там еще нет. Если только яму выкопать и там хранить, как в погребе. Но у меня и лопаты нет. Блин, зачем я еще эту рассаду помидоров взяла? У меня же и правда лопаты нет». С сомнением посмотрела на идеала. «Нет, ему рассаду предлагать забрать не буду. Он на меня и с яйцами уже смотрит, как на дурочку. К чему ему вообще рассада может понадобиться?» А я взяла на миг, представив, как выхожу летом из своего сарайчика, потягиваюсь, затем нагибаюсь, срываю с куста помидор, ем его, да и собираюсь на работу. Эдакая уверенность в будущем, что с голода летом не помру, и еда будет в наличии, несмотря на финансы. Смешно, конечно, я же понятия не имею, как эти помидоры выращивать. «Скажите честно, у вас проблемы с деньгами?» Вдруг прямо спросил у меня Громов. Вот все ему прям надо знать. От неожиданности я даже присела. Вообще настроение было хорошее. В конец рабочего дня я уже предвкушала прогулку на велосипеде, бадание с козами, квест по поиску загулявшей кота-матери, Успела задуматься, где тут можно купить садовый инвентарь. В общем, с удовольствием готовилась к новым интересным трудностям, а тут босс со своими неудобными вопросами. «С какой целью вы интересуетесь?» — сразу решила уточнить. «Если помочь хотите, премию выписать, то я не против, деньги никогда лишними не бывают. Если это праздный интерес, то с вашей стороны, на мой взгляд, он неуместен», — выдержала требовательный взгляд начальника. «Какой размер премии вас интересует?» «Ух ты! Прошлый начальник мне никогда вот так премию не предлагал, иногда и вовсе приходилось настойчиво требовать. А тут после 2 дней работы сразу разговоры о премии пошли. Димит Алексеевич, я не думаю, что пока заслужила премию, коллектив начнет задаваться вопросами, если вы мне вдруг ее сейчас дадите. И я не сказала, что у меня есть проблемы с деньгами. Точнее, это не проблема, а задача, которую я решаю. И это прекрасно отвлекает меня от реальных проблем». «У вас разве есть какие-то другие проблемы, помимо денежных?» «Есть», неохотно киваю. «Проблемы с семьей, самооценкой, пониманием этого мира, с доверием. Проблемы с болью, занозой, засевшей в области груди. В сравнении с этим денежные вопросы — это мелочь». «А у кого их нет-то?» «Судя по несогласному выражению лица идеала, у него как раз никаких проблем нет. Ну да, у него должна быть идеально правильная жизнь. Вот только почему-то работает он не в центре на супервысокой должности, как должно быть в идеальной жизни крутого босса, а почему-то обитает здесь, во всяком случае, пока». «Если у вас больше нет вопросов, то рабочий день на сегодня окончен, или мне нужно задержаться?» Спрашиваю, забирая со стола корзину. «Сейчас еще часть в рабочий холодильник запихну. Часть в тот, что в номере, а вечером на участке костер попробую развести. И приготовлю себе шикарную огромную яичницу. Правда, надо будет еще и сковородку для огня где-то найти и купить. О, или мангал лучше вместо костра. Но его тоже надо покупать». Пока моя мысль летит, шеф кивает, встает и начинает собираться. «Да, вы свободно собираете вещи, и я вас подброшу до... куда вам сейчас нужно?» «Спасибо, но не нужно», — хмыкаю. «Если мы опять с вами вдвоем уедем, нас точно запишут в любовники. Меня сегодня в обед по этому поводу уже выпытывали. Признание». «Вы слишком много думаете о мнении окружающих», — отмечает босс. «Так куда вам?» «Ну, мне бы сначала на рынок заехать. Сдаюсь я и с надеждой смотрю на начальника. Согласится или нет? Если уж предлагают, надо пользоваться ситуацией по полной. Мангал складной, если купить, то он, наверное, тяжелый. Неудобно на велосипеде везти вместе с лопатой будет. А в машине самое то. И быстро. Не нужно будет сначала ехать яйца выкладывать. Да и сам рынок тут не сказать, что близко». «Хорошо». Покладисто соглашается идеал. «У него дома дел своих нет, что ли?» В рабочем туалете переоделась, сменив офисный образ на дачный. Не без затаенного удовольствия села в большую, комфортабельную машину шефа. Велосипед, конечно, тоже хорошее средство передвижения. Но после полноценного рабочего дня машина все-таки лучше. Еще и когда тебя везут. И я даже не знаю точно куда. Понимаю, что на рынок. Но где он находится, пока понятия не имею. Будь я с кем-то еще, конечно, выяснила бы сначала все сама. Но рядом с начальником чувствую себя спокойно, уверена, что он все найдет. Да, идет правильно, идеально. Не знаю, правда, зачем ему в его идеальном костюмчике по местному захолустью кататься. Его дом прекрасная модель не ждет. Приезжаем на рынок. Шеф опять в стороне не остался. Пошел меня проводить с каким-то научным интересом, за мной наблюдая. Рынок скорее строительный, но павильон с мангалами и разной утварью к ним нашла. «Как думаете, какой лучше мангал взять?» Произношу задумчиво, глядя на пару компактных небольших мангалов. «Я просто сама ни разу не готовила на мангале. Какие-то основательные или самый простой складной?» «Мне тоже не приходилось вот эти ничего», — отвечает босс и кивает на ряд с огромными украшениями, коваными узорами мангалами. У них даже крыша есть. Они, конечно, и правда ничего, но, во-первых, они огромные и тяжелые. Мы сейчас их на вашей машине не увезем. Во-вторых, можно заказать перевозку грузчиков». Перебивает меня шеф, подходя ближе к большим мангалам. Прям так заинтересованно их оглядывает, будто сам собрался покупать. «Во-вторых, цена. За сам мангал и перевозку космическая. Я не настолько любитель еды на свежем воздухе. В-третьих, если бы я такую красоту привезла к себе на участок, ее бы наверняка кто-нибудь разглядел через дырявый забор. Только грабителей мне там не хватало. Еще подумают, что есть чем другим поживиться». Демид возвращает внимательный взгляд на меня. «Вы же живете там одна», — констатирует факт. «Ну, пока еще не совсем живу, но да, помимо живности». «Забор определенно стоит поменять и завести охранника, можно собаку». «Там много чего стоит сделать, но сильно вкладываться в участок я не планирую, а собака... У меня уже и без того большой зверинец получается. Котят можно раздать, коз продать, а к собаке привыкаешь. А она, если брать именно охранника территории, скорее уличная. В город квартиру забирать только мучить. Ну и содержание, опять же». «Думаю, раз у вас и так много зверей, одним зверем больше, одним меньше, уже не так принципиально. У меня есть друг-заводчик, я с ним поговорю. Если есть некондиционные по экстерьеру щенки или взрослые собаки, он может просто подарить в хорошие руки». «На удивление непреклонно», — произносит шеф. «Это он за меня решил, что мне нужна собака, и возражений не слышит». «А какую породу он разводит?» «У него были разные породы, но точно предпочитает крупные и с хорошими качествами компаньона». «Ладно, может, это все только разговоры, но до дела не дойдет или не будет некондиционных собак. Мангал я в итоге купила. Небольшой, конечно, но не сказать, чтобы совсем маленький. А к нему сковороду-гриль, решетку, угли, средства для рожек и даже шампура. Ага, аппетиты разгулялись. Похоже, придется в магазин за мясом и овощами заехать, дабы все функции новенького мангала пробовать. Скорее бы зарплата. Мой заемный бюджет тает на глазах. Видимо, я не умею экономить». Загрузили все в машину, и следующим пунктом программы я отправилась искать себе лопату и топорик. Мангал же есть, а потенциальных дров у меня на участке полно. Ну и защита какая-никакая. Я ведь и правда там одна живу. Дырявый забор спокойствия не внушает. На этом этапе идеал меня оставил, сказав, что вспомнил, что и ему кое-что надо тут прикупить.